Джанни Родари, профессор Грозали или смерть Юлия Цезаря. Сегодня профессор Грозали был ростом куда выше обычного. Так с ним бывает всегда в дни опроса студентов. А они наметанным глазом определяют его рост. Увы, он вырос не меньше, чем на четверть метра. И теперь за манжетами коричневых брюк обнажилась под синими носками широкая полоска кожи. «Пропали!» – вздыхают студенты. «Уж лучше было прогулять и поиграть в кегли». Профессор Грозали перелистал классный журнал и сказал: «Я вас собрал, чтобы узнать истину, и пока не узнаю, никого из вас не выпущу отсюда, ни живым, ни мертвым. Ясно? Итак, к доске пойдет... Посмотрим список обвиняемых. Альбани, Альбети, Альбини, Альбони, Альбучи. Отлично, пойдет Цурлетти». Студент Цурлетти, замыкающий алфавитный список, обеими руками впился в парту, пытаясь отдалить роковую минуту. Он крепко зажмурился, чтобы хоть на миг вообразить себя туристом, который на острове Эльба занимается подводной рыбной ловлей. Затем все-таки поднялся, столь же медленно, как поднимаются в шлюзах Панамского канала океанские лайнеры, и поплелся к доске, спотыкаясь на каждом шагу. Профессор Грозали пронзил его трепещущее тело огненным взглядом и разящими, как меч, словами. «Дорогой Цурлетти, вам же будет лучше, если признаетесь во всем. И чем скорее признаетесь, тем быстрее я вас отпущу на свободу. Кстати, вы ведь знаете, что я располагаю множеством возможностей заставить вас заговорить. Поэтому отвечайте, и притом быстро и откровенно. Когда, как, кем, где и почему был убит Юлий Цезарь? Уточните, как был одет в тот день Брут, какой длины была борода у Кассия и где находился в тот момент Марк Антоний? Укажите, какой размер обуви носила жена Цезаря и сколько она истратила в то утро на рынке, покупая буйволийный сыр?» Студент Цурлетти закачался под градом вопросов. Уши его дрожали. Казалось, профессор Грозали срезает их кусок за куском, своими острыми, как нож, вопросами. «Признавайтесь!» — громит он беднягу громовым голосом, став выше еще на 5 сантиметров. Теперь над носками обнажилась вся икра. «Прошу вызвать моего адвоката!» — шепчет Цурлетти. «Не выйди, друг мой! Мы здесь не в квестуре и не в суде. У вас такие же права на адвоката, как и на бесплатный билет на Азорские острова. Вы должны чистосердечно признаться во всем. Какая погода была в день убийства?» «Не помню». «Разумеется, и вы, конечно, не помните даже, присутствовал ли при совершении преступления Цицерон, а если присутствовал, то вспомните, был ли у него при себе зонтик или же слуховой аппарат, прибыл ли он на место в такси или в карете?» «Ничего не знаю». Цурлетти немного приходил в себя. Он чувствовал, что класс на его стороне и одобряет его сопротивление профессору-инквизитору. Внезапно Цурлетти вскидывает голову и заявляет: «Я отказываюсь отвечать!» Класс разражается аплодисментами. «Молчать, или я заставлю вас очистить помещение!» Увы, Цурлетти исчерпал последние силы, тело его обмякло, голова беспомощно упала вниз. Профессор Грозали громко зовет сторожа, тот прибегает с ведром воды и выливает ее на голову бедняги Цурлетти. Несчастный открывает глаза и принимается жадно слизывать языком капли воды с лица. О боже, вода соленая! Муки Цурлетти от нее лишь возросли. Теперь профессор Грозали вырос настолько, что ударяется головой о потолок. На лбу у него алеет шишка. «Признавайся, прохвост!» – переходит он на «ты». «Знай же, я взял в заложники твою семью!» «Нет, только не это!» «Только не это!» — умоляет Цурлетти. «А я взял! Сторож!» — громко зовет Грозали. Снова появляется сторож. Он приближается к кафедре, подталкивая вперед отца бедняги Цурлетти, 38-летнего почтового служащего. Тот идет, низко опустив голову, и и обращается к сыну еле слышным голосом. «Ответь, дорогой Альдучо, ради твоего отца, ради несчастной матери, слепнущей от слез, твоих сестер, упрятанных в монастырь!» «Хватит!» — рявкает профессор Грозали. «Можете идти!» Цурлетти отец уходит, старея прямо на глазах. Клочья седых волос бесшумно падают с его головы на плитки пола. Цурлетти сын судорожно всхлипывает. Но вдруг из-за парты поднимается благородный студент Цурлини, известный своей добротой, и твердо объявляет. «Профессор, я все расскажу». «Наконец-то!» — ликует профессор Грозали. «Признавайся, признавайся!» Студенты холодеют от ужаса. Неужели они взрастили шпиона и доносчика? Они не знают, на какой подвиг из чувства солидарности способен Цурлини. «Юлий Цезарь пал, сраженный 24 кинжальными ударами», — говорит он, притворяясь, будто краснеет от стыда. Профессор Грозали настолько изумлен, что даже не может сходу отреагировать на это заявление. Он сразу уменьшился в росте. «Как?» — шепчет он. «Разве их было не 23?» «24, сеньор профессор», — твердо повторяет Цурлини. Многие в классе поняли его хитроумный маневр и дружно поддерживают товарища. «24, точно, 24, ваша честь!» «Но у меня есть доказательства», — не сдается профессор Грозали. «У меня хранится стихотворение нашего великого поэта и прорицателя. В нем он описывает чувства, охватившие статую Помпея в тот миг, когда Цезарь под ударами заговорщиков упал к его ногам. Вот протокольно зафиксированный текст стихотворения. Помпеи в холодном мраморе молчание хранил, но радость он безмерную в душе своей копил. Дрожи, Гай Юлий Цезарь, близок твой конец. Был ты император, станешь, друг, мертвец. Когда же Юлий Цезарь к ногам его упал, от раны до единой мгновенно сосчитал. И как не проверяй тут, сколько ни смотри, их было, уж поверьте, ровно 23. «Слышали, господа? 23!» Воспрянув духом, говорит профессор Грозали. «И не вздумайте затемнять истину вашими запоздалыми признаниями!» Но вся аудитория хором кричит в ответ. «24! 24!» Настал черед профессора Грозали испытать муки сомнений. Он сразу стал ростом ниже даже коротышки, преподавательницы математики, и с каждой минуты продолжал катастрофически уменьшаться и терять в весе. Вскоре он сравнялся с кафедрой. Чтобы ни на миг не упускать из виду класс, ему пришлось встать на стул и к тому же то и дело подпрыгивать. Его страдания растрогали студента Альберти, у которого было поистине золотое сердце. За безвременную доброту друзья единодушно решили наградить его в канун Рождества. «Профессор», — говорит Альберти, — «достоверность свидетельских показаний статуи Помпея легко проверить. Для этого достаточно всем классам совершить путешествие в Древний Рим, присутствовать при убийстве Юлия Цезаря и самим убедиться, сколько ему было нанесено ран». Профессор Грозали ухватился за эту идею как за якорь спасения. Сказано, сделано. Они связали с агентством «Хронотур», весь класс сел в машину времени, и пилот настроил свои приборы на 44-й год до нашей эры, дни мартовских ид. За считанные минуты машина времени одолела множество веков, которые, к счастью, в отличие от воды и воздуха, почти не обладают силой трения. И вот уже студенты и профессор Грозали очутились в толпе, ждущие появления сенаторов. «Юлий Цезарь уже прошел?» — обратился профессор к какому-то древнему римлянину. Тот ничего не понял и поинтересовался у соседа. «Что это за болваны?» Тут профессор Грозали вспомнил, что в Древнем Риме говорили на латыни, и повторил свой вопрос на этом благородном языке. Но римляне снова не поняли ни слова. «Откуда появились эти варвары?» — с ухмылкой спросил один из них. «Ну и невежды, болваны, да и только. Приехали в Рим, а римский диалект выучить не удосужились». Увы, школьная латынь в разговоре с древними римлянами пригодна ничуть не больше миланского диалекта или, скажем, языка исландцев. Студенты ехидно усмехаются. Но не все. Цурлини нервничает. Чтобы спасти Цурлетти, он солгал. Но если выяснится, что кинжальных ударов было все-таки 23, он окажется не просто лжецом, но и саботажником. А это грозит ему временным, по меньшей мере на 15 лет и 3 месяца, отстранением от занятий. Что же делать? Между тем профессор Грозали уже вынул чистый лист, нарисовал на нем 24 кружка и приготовил карандаши. После каждого удара кинжалом он будет зачеркивать один из кружков. Студент Мамбретти, неутомимый шутник, надул 24 воздушных шарика. После каждого удара он намерен сжать шар, тот лопнет, и тогда он запишет на магнитофон хлопок. Вечные зубрилы привезли с собой японский микроарифмометр. Студент Брагулья навел кинокамеру с телеобъективом на площадь, чтобы заснять сцену убийства. «Черт побери, плохи мои дела», — думает Цурлини. В этот момент на площадь вступает караван американских туристов, громко чавкая жевательной резинкой. Чавканье это заглушает даже звуки труп императорской гвардии, возвещающих о скором прибытии самого Юлия Цезаря. На место действия примчались операторы итальянского телевидения, намеревающиеся снять документальный фильм, рекламу кухонных ножей. Режиссер тут же взял бразды правления в свои руки. «Заговорщики, встаньте немного левее. Еще левее». Переводчик переводит его распоряжение на древнеримский диалект. Многие сенаторы пытаются пробиться поближе к кинокамерам и приветливо машут в телеобъектив пухлыми ручками. Вся эта шумиха Юлию Цезарю крайне не нравится. Но что он может поделать, ведь теперь здесь всем распоряжается режиссер. А режиссер заставляет его припудрить лысину, чтобы та не блестела. Дальше события развиваются весьма бурно. Заговорщики выхватывают кинжалы и набрасываются на Цезаря, осыпая его ударами. Но режиссер недоволен. «Стоп, стоп! Вы сбились в кучу! Не видно, как брызжет кровь! Все повторить!» «Какая жалость!» — бурчит студент Мамбретти. «Зря только 13 шариков раздавил!» «Приготовиться!» — раздается голос оператора. «Смерть Юлия Цезаря! Повтор!» «Начали!» — командует режиссер. Заговорщики снова набрасываются на Цезаря, но неожиданно съемку испортил один американский турист. Он выплюнул жевательную резинку, Брут наступил на нее, поскользнулся и упал в объятия некой дамы из Филадельфии, а та от испуга выронила сумочку. Сцену убийства пришлось повторить заново. «О боги, я пропал! Я погиб!» — сокрушается студент Цурлини. Однако его пыткам приходит конец. Класс внезапно вновь оказывается в машине времени и летит прямиком в 21 век. «Измена!» — кричит профессор Грозали. «Профессор», — объясняет пилот, — «контракт был рассчитан ровно на час. Ваше время истекло. Фирма не виновата, если вы не увидели всего, что хотели. Требуйте возмещения убытков у телевидения». «Саботаж!» — хором кричат студенты. Теперь, когда события развернулись столь удачно для них, они могут и повозмущаться. «Зато у меня есть для вас приятная новость», — продолжает пилот. «Фирма «Хронотур» предлагает вам в награду 5-минутную остановку в Средневековье. Вы сможете посмотреть, как были изобретены пуговицы». «Пуговицы?» — мрачно повторяет профессор Грозали. «Вы предлагаете нам пуговицы вместо кинжалов? Да что нам за дело до ваших жалких пуговиц?» «Между тем они играют важную роль», — робко говорит пилот. «Без пуговиц брюки держаться не будут». «Хватит болтать», — повелительным голосом говорит профессор Грозали. «Отведите нас немедленно в наше время». «Для меня так это только лучше», — восклицает пилот. «Раньше освобожусь, успею перед кино домой заскочить». «А что вы намерены смотреть?» — хором спрашивают студенты. «Дракула против Тополина». «Вот здорово! Профессор, а мы не пойдем?» Профессор Грозали лихорадочно соображает, как быть. В это проклятое утро произошла какая-то чудовищная ошибка. Но какая? Быть может, в полутьме кинозала он найдет верный ответ на этот мучительный вопрос? Так и быть, идем на Дракулу. Цурлетти и Цурлини на радостях обнялись, остальные запели. А вот Альберти, Золотое сердце, когда машина времени пролетала через 19 век, незаметно выбросил свой охотничий нож. Этим ножом он собирался тайком нанести Юлию Цезарю 24-й удар, чтобы не открылся обман, к которому прибег Цурлини. Отличный малый этот Альберти, и если в рождественскую ночь ему присудят премию за доброту, это будет только справедливо. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2026 году.